Зубы. Дентер. Зубы предназначены для откусывания и размельчения пищи. Они также принимают участие в образовании членораздельных звуков. Своими корнями зубы укреплены в ячейках альвеолярных отростков челюстей. Конец 172 страницы. У человека различают молочные зубы и сменяющие их постоянные зубы. В зависимости от формы зубы подразделяют на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные. Для обозначения количества зубов по группам пользуются зубной формулой. Постоянных зубов 32, по 16 в верхнем и нижнем зубном рядах. Зубная формула постоянных зубов. Слева, вверху, третий, второй, первый, второй. Внизу, третий, второй, первый, второй. Справа, вверху, второй, первый, второй, третий. Внизу, второй, первый, второй, третий. Она означает, что в каждой половине верхнего и нижнего зубного ряда имеется два резца, один клык, два малых коренных и три больших коренных зуба. Третий большой коренной зуб называется зубом мудрости, он прорезывается последним. Молочных зубов 20. Формула этих зубов. Слева, вверху, второй, 0, 1, 2, внизу, 2, 0, 1, 2, справа, вверху, 2, 1, 0, 2, внизу, 2, 1, 0, 2. Она означает, что каждая половина зубного ряда включает два резца, один клык и два больших коренных зуба. Малые коренные зубы отсутствуют. У человека зубы появляются на 6-8 месяце жизни. В период от 6 месяцев до 2,5 лет прорезываются все молочные зубы. С 6-летнего возраста они начинают заменяться постоянными зубами. Процесс смены зубов продолжается до 12-14 лет. Исключение составляют зубы мудрости, которые прорезываются в возрасте 17-25 лет, иногда позднее, или совсем не прорезываются. Строение зубов. Каждый зуб имеет коронку, шейку и корень, корни. Коронка зуба выступает над десной. Суженная часть шейка покрыта десной. Конец 173 страницы. Корень зуба находится в ячейке альвеолярного отростка. На верхушке корня имеется отверстие, ведущее в канал корня, переходящий в полость коронки зуба. Через это отверстие и канал в полость коронки зуба проникают сосуды и нервы. Коронка каждого зуба имеет несколько поверхностей. Поверхность, обращенная к зубу на другой челюсти, называется жевательной. Поверхность, обращенная к губе или щеке, губной или щечной, обращенная к языку, язычной. У коренных зубов имеются 2 или 3 корня. Резцы в количестве 8, по 4 в каждом ряду, располагаются в передних частях обеих челюстей. Коронка их имеет долотообразную форму со свободным режущим краем. Задняя поверхность коронки несколько вогнутая, передняя выпуклая. Верхние резцы больше нижних. Корни у резцов длинные, одиночные, немного сдавленные с боков. Клыки, по 2 в каждом ряду, лежат к наружу от резцов. Они не очень правильной конусообразной формы, с притупленной верхушкой. Корни конусообразные, длинные. Малые коренные зубы, их 8, располагаются за клыками. Нижние малые коренные зубы имеют одиночные уплощенные корни. У верхних корни